Последняя фраза вырвалась сама собой, под влиянием пива и водки. Андрей тут же пожалел о ней. Не такой уж забор ему верный друг, чтобы так открывать душу. Еще смеяться станет. Но тот отнесся к услышанному вполне серьезно. Ты не с бедностью борись, ты с собой борись. Будешь яркой запоминающейся личностью, тогда и бабы тебя заметят. Хоть ты и без денег будешь, и вообще без штанов. Я вот с одним сидел. Он осекся, бросил быстрый взгляд, улыбнулся открыто и пояснил. В Шереметьеве сутки ждали летной погоды. Он профессиональный мошенник. Баб разводит на чувствах. Так они ему сами все отдают. Деньги, ценности. Все, что хочет. Одна дом продала, чтобы ему тачку купить. И потом в зону передачи слали. Сами на свиданки приезжали. Ладно, что это мы на грустную тему съехали? Говоров глотнул пиво, ухмыльнулся и спросил. А ты, я вижу, тоже богачом заделывался. Шутишь, Андрюха? Да богача мне, когда городу Пекину раком. Но 20 копеек на мороженое заработал. А как заработал, коль не секрет? Не секрет. С асфальта поднял. Бежал заяц, карман дырявый. Он уронил, а я подхватил. Понятно это? Чего ж не понять, ухмыльнулся Говоров. Меня научишь подхватывать? Затем и позвал, улыбнулся забор. В зал вошел брачный аферист, спросил. Основное блюдо, Леонид Григорьевич, когда подавать? Тащи сюда свое основное. Андрей, накатывай. Как раз пора к основному разговору переходить. Они пили водку под сочные, пахнущие дымком стейки. Говоров никогда не ел такого вкусного мяса. Сейчас ты пешка на шахматной доске жизни, философствовал Заборов. Я смотрю из окна, как ты метешь, под дождем, на ветру, за жалкие копейки, и мне тебя жалко, потому что я, не выходя из кабинета, зарабатываю в 100 раз больше. Но пешка, если пройдет на другой край доски, превращается в кого? В ферзя, с полным ртом проговорил Андрей. Во! Леонид многозначительно поднял вверх палец. И я хочу провести тебя в ферзи. Я готов, сказал Андрей, откидываясь на спинку кресла. Он действительно наелся, напился и испытывал полное физическое удовлетворение. Помнишь мое предложение? Будешь моим агентом в рабочей среде. Скупать акции, отыскивать людей, у которых они есть. Ну и выполнять разовые поручения. А я тебя не обижу. Да что вы все с ума посходили с этими акциями? Спросил Андрей. То никому не нужны были. Их мусорку выбрасывали. А за последнее время только и разговоров. Акции, акции. Забор насторожился. А кто эти разговоры разговаривает? Да разные люди. Один даже ко мне домой приходил. Продай, дорогой. Говоров преувеличенно изобразил акцент джина. Забор насторожился еще больше. Кавказец, что ли? А какой он из себя? Обычный. Узкие усики. Вот тут вроде бородка крохотная. Он коснулся указательным пальцем подбородка. Леонид подскочил на месте. Да ты что? Он, гад, наших представителей избил. А ну, рассказывай подробнее. Сытый и разомлевший Говоров готов был рассказать всю правду, но что-то удержало. Какие подробности? Акций у меня нет, я ему так и сказал. Он спросил, у кого есть, и ушел. Заборовский, перегнувшись через стол, впился в него взглядом. Про дом на Ченцово, где пенсионеры живут, ты рассказал? Да нет. А что? Да то, что там он и напал на моих сотрудников. Одному парню в челюсть заехал, женщине под глазом фингал поставил. Так что, у вас уже до драк доходит? Изумился Говоров. Из-за паршивых акций? За них же еще дивиденды не выплачивают. Но Заборовский отмахнулся. А ты не знаешь, откуда этот тип? Озабоченно спросил он. Как его найти? Говоров улыбнулся. Его фамилия Акопян. Зовут Ашот. Степанович, кажется. Ай да молодец, Андрюша. просветлел лицом забор, записав имя на салфетке. И дернулся было, будто собрался куда-то бежать. Но взглянул на часы и передумал. «Зря тебя лохом звали, никакой ты не лох. И мы с тобой еще такие дела замутим. Ты еще раньше меня богачом станешь». Брачный аферист принес счет. Заборовский вложил в кожаную обложку внушительную стопку купюр и, обращаясь к Андрею, сказал: «Ужин окупился, да еще с избытком». Он весело подмигнул. «Так ведь, Андрюха?» Говоров ничего не понял, кроме одного. Забор сильно пьян, и ему нельзя садиться за руль. Свою мысль он озвучил, когда они, провожаемые довольным официантом, вышли на улицу. Но Забор даже слушать не стал. «Запомни, дружище, это пешкам ничего нельзя, а ферзям все можно». Они снова сели в Скорпио и помчались по опустевшим улицам. Андрей снова наслаждался невиданными ходовыми качествами образца американского автопрома. Через 3 квартала их остановили гаишники. «Ну, попали», – сказал Говоров. «Предупреждал же». «Не ссы, мальчик», – ответил Забор. «Дядя Леня сейчас все устроит». Он вылез из машины. Не очень твердой походкой подошел к инспекторам. Говоров с тревогой наблюдал, как его посадили в милицейскую шестерку. «Повяжут», – сказал он сам себе. «Может, и меня в отрезвитель заметут». Но через 5 минут Заборовский вернулся, сел за руль и только сказал: «Мусора они и есть мусора». Форд быстро набрал скорость. Из магнитолы звучала модная макарена. Выходило, что Забор был прав насчет пешек и ферзей. «Аль Капоне хренов! Подобрал исполнителей. Ты их из Турции заказал, видать. Им аниматорами в отелях работать, народ веселить». «Да, с таким грохотом разбомбить машину с никчемными охранниками можно было бы и заводских мужиков попросить. Пообещать зарплату за последние 3 месяца и всех делов. Они бы их трубами забили». Малышев с отвращением смотрел на Федорова, уставившегося взглядом в стол и державшего в руках открытую фляжку с виски. Федоров поднял на генерального тяжелый взгляд. «Чё ж не пообещал? Жаба задушила?» «Ты ж, твою мать, сам бабки отнес посреднику». «Одни отнес, другие принесу, не бзди». Он пьяно осклабился. Малышев вскочил и грохнул кулаком по столу. «Да ты знаешь, что теперь будет? Они же не успокоятся, пока нас всех не убьют. А меня в первую очередь». «А как ты хотел?» Федоров выругался и ударил кулаком по столу. «Ты думал, мы их стрелять будем, а они нас черной икрой кормить?» «Я хотел, чтобы ты этот вопрос уладил», – огрызнулся Малышев, забавляя тон. Он понял, что перегнул палку. «И думал, что ты можешь это сделать». «Да как ты не понимаешь? Это тебе не работяг наебать, не акциями спекулировать, не отчеты писать», – орал в ответ Федоров. «Это война. Они уже ответку дали. На наших помощников налетели. Перестрелка была, 2 трупа осталось. А за убитых 100% мстить будут». Уркаган недобро рассмеялся. «Хорошо, что нас трое. Кому повезет, выживет». Вася кнул. Он был сторонником цивилизованного решения спорных вопросов. И понимал, что перебить москвичей даже не в ужасном физическом смысле слова, а в финансовой борьбе, дело практически нереально. А все эти уголовные терки, разборки приводили главного инженера в неописуемый ужас. Тем более, что дело дошло до стрельбы, поджогов и трупов. Он уже не хотел никаких денег и все бы отдал, чтобы вернуться в машине времени на месяц назад, уволиться и уехать из города. «Что икаешь?» – зло окрысился на него генеральный. «Да то, что я всегда был против таких методов, хотя они мне и сожгли дачу, а вы поперли на пролом, как сахатые в чаще». Федоров не донес фляжку до рта. «Ты базар фильтруй, очкаты. За Сахатова знаешь, что бывает? Тебя и так в любой момент могут шлепнуть, не усугубляй». В тоне коммерческого директора отчетливо звучали издевательские нотки. Вась схватился за сердце. «Но так же нельзя, нельзя так. Надо что-то придумать, как-то выйти из положения». Малышев аккуратно постучал по столу. «Давайте успокоимся, друзья мои. Николай Егорович, не время ссориться. Надо принять меры безопасности. Что ты посоветуешь?» Федоров вздохнул и тоже сменил тон. «Поскольку уезжать мы сейчас не можем, надо нанять милицейскую охрану. Некоторое время не выходить за территорию». «Жить на заводе?» – ужаснулся Вайс. «В кабинетах жить?» «Временно. Если, конечно, вообще жить хочешь. В профилактории можно комнаты переоборудовать, вроде гостиницы сделать. Только охрану надо менять, а то на территорию любой бандюган зайти может. Зайдет, бросит в окно гранату. И все дела». «Хорошо, Николай Егорович, делай все, что считаешь нужным», сказал Малышев, потирая затылок. «И когда это кончится?» Федоров пожал плечами. «Когда мы их перестреляем. Ну или они нас». «Не шутите так, Николай Егорович», дрожащим голосом сказал Вась. Федоров снова нехорошо рассмеялся. «Зассали? По имени-отчеству называете? Вежливыми стали? А как ты думаешь, очкарик, когда все кончится?» «Когда мы соберем контрольный пакет акций», уже увереннее произнес Вайс. «Стоит оформить все юридически, и стрелять станет бессмысленно». «Или так», согласился Федоров. По адресу Средний переулок, 32, стоял не хрустальный замок и не сказочная пряничная избушка, а старая пятиэтажка, давно требующая ремонта. В одной руке Говоров держал сумку с инструментами, а в другой – пакет с шампанским и конфетами. Под мышкой букет бордовых роз. Поэтому дверь подъезда пришлось открыть ногой. Может быть, поэтому, а может, из-за неуместности цветов и шампанского в руках наемного работника, он чувствовал себя полным дураком. По замызганной, усыпанной окурками лестнице, он поднялся на второй этаж и позвонил у картонной двери в длинном коридоре. Никто не открывал, только слышался шум льющейся воды. Позвонил еще. Наконец послышались быстрые шаги. Дверь распахнулась. В проеме появилась Лена. В халатике, с обмотанным вокруг головы полотенцем. Без макияжа. «Ой, я же совсем забыла!» воскликнула она, явно растерявшись. «Может, в другой раз? Хотя неудобно, вы же уже пришли. Или... Ну, хорошо, заходите». Проклиная себя за навязчивость и за несоответствующие обстановке цветы, Говоров шагнул через порог.